Он сидел на стуле посреди зала, сложив на груди руки и спокойно разглядывал нас, ворвавшихся с искореженными бешенством лицами, с автоматами, готовыми изрыгнуть смертельную дозу свинца. В руках он держал эбеновую палочку и слегка стукал ею себя по колену. «Тварь!» — прорычал Бычков и сходу обрушил приклад на голову Владимира Викторовича. «Где она, козел? Я тебя спрашиваю! Убью!» Но плененный поддонный молча улыбался и подставлял под свое надорванное ухо горсточку ладони, собирая в нее стекающую кровь. «Где? Где? Где?» — орал Бычков, вытаскивая из ножен двусторонний нож. «Отвечай, сука! Я тебе твою поганую улыбку с лица срежу!» «Кто она?» — спросил Владимир Викторович, по-прежнему улыбаясь. «Это Эль-Калем?» — шептал дрожащим от ужаса голосом Хипротомус. «Я видел его на изображениях наших художников. Или нет, это старый следователь, о котором я вам рассказывал, который всех моих женщин сглазил. Господи, как мне страшно! Только этот моложе!» «Так кем вы интересуетесь?» — еще раз спросил пленник. «Кем?» Бычков повернул ко мне растерянное лицо, и я вспомнил, что он даже имени ее не знает. «Действительно поддонный или похож?» «Он ищет Асю», — помог я товарищу. «Ах, Асю!» Понял Прохор, закивав головой, потянул руку к выключателю и в одно мгновение щелкнул им, наполняя зал нестерпимо ярким светом. «Ну что ж, ищите вашу Асю, вон они все!» И указал окровавленными пальцами в противоположную сторону. А на противоположной стороне, у стены, на толстых дубовых полках стояли зеленого стекла бутылки разных калибров, огромные и маленькие, узкие и пузатые. Они были наполнены мерцающей жидкостью, в которой плавали, шевеля волосами, пуская ртами к поверхности пузыри обнаженные женщины. «Ох!» — обронил я. «Ох!» Вырвалось у Бычкова. «Ах!» — изумился Хипротомус. «Которая ваша Ася?» — поинтересовался поддонный. И мы пошли, зачарованные, вдоль стеллажей с бутылями, вглядываясь в женскую наготу. «Ах!» — еще раз вскрикнул жук, когда в первой бутыли, навстречу нашему ошеломлению, пытаясь разбить стекло, потянула руки девушка с абсолютно белыми волосами, и казалось, что она безмолвно хохочет, глядя на меня, двигая ногами, словно водолаз. «Ха-ха-ха-ха!» «Ах, это моя Бертран!» — вскричал Хипротомус. «Устрица моя! Хохотушка моя! Бертран!» Но нас уже тянуло к следующей бутылке, в которой хлопала грустными глазами немолодая женщина в вязаной шапке на голове. «Женя!» Казалось, говорила она беззвучно, а я почти плакал от этого наваждения. «Евгений!» «Мама!» Стекла слеза. «Вот она! Вот!» — закричал Бычков, тыкая пальцем в следующую бутылку, в которой плавала вниз-вверх, отталкиваясь от дна мощными ногами, толстая Ася. «Вот же она! Немедленно освободите ее!» И обнял бутыль руками, словно согревал Асину наготу своим телом, и зацеловал прохладное стекло в исступлении. А меня тянуло дальше, к следующим сосудам. «Ах, это Полин!» — возопил жук, тыкая иглой сквозь мою кожу на девушку с черными, словно крылья, волосами, стыдливо прикрывающую свое сумеречное лоно ладонями. «Полин, любовь моя! Я во всем разобрался! Нет ни входа, ни выхода! Есть лишь один бесконечный путь! Прости меня!» «Моя Полин!» И она простила его, качнув головой, тряхнув волосами, как будто водорослями, словно она подводная птица. «И ты прости меня, моя Настузя!» Торжественно проговорил он, когда мы миновали бутыль с девочкой-негритянкой, смеющейся белозубым ртом, с прической из волос пружинок, возвышающихся над головой на целый аршин. «Нянечка моя, дорогая!» И папуаска в ответ задорно выпятила свой голый живот шоколадку. А потом Хипротомус отыскал девушку с рыжими волосами, рыжей грудью, и в умилении зашептал: «А это моя мама, это моя Ида, это Инна Ильинична Молокова, государыня российская, от нее мой путь, от нее я весь, мамочка моя родная, ой!» Осекся Хипротомус, разглядывая крохотную бутылочку-пузырек, в которой плавала, шевеля крылышками, жучиха. «Кто это? Ах, неужели?»